Глава 15. Агна. Уставившись на свою неожиданную находку, Агна едва не рассмеялась. Замуж? Да он верно шутит. Но взгляд торговца был серьезен. Может, ему известно, кто она такая и почему гостит в замке Дельюисов? Да нет, едва ли. Скорее, это просто глупое совпадение. «Опасно есть ваши булочки, мистер. Об них ведь и зубы сломать можно», — заметила она. Дешевенькое детское колечко, казалось, обжигало ладонь. Мало ли что. «Так я для того и предупреждаю, что они не простые, а с сюрпризами», — обиженно пробурчал собеседник. Ожидал, должно быть, что молодая, хорошо одетая девушка запрыгает от радости, едва услышав о скором замужестве. «Пока еще никто на мой товар не жаловался». В это время к Агне приблизилась Кэти и тоже потянулась за румяной выпечкой, которую предлагалось попробовать всем желающим. «Осторожнее, мисс, булочки кое-что спрятано», торопливо выпалил продавец, покосившись на Агну. «Вот, мол, делаю все возможное, к тому же за просто так угощаю бесплатно, а вы еще и ругаетесь». Младшей сестре дракона попалась металлическая фигурка совы, что, как известно, являлась символом знаний. Кэти обрадовалась, ведь для нее это означало поступление в академию. Агна спрятала колечко в карман и направилась к прилавку, где собрались леди Аннабель, Мариэл и Лила Дельюис. Они рассматривали теплые шали и шарфы из тончайшей мягкой пряжи. Следовало купить что-нибудь из этого матушки. Зимой это обычно мерзло. Отцу же выбрать подарок было сложнее. «Все хорошо, дорогая?» — осведомилась у Агны мать Кайрина. «А где Эдмунд?» «И мой сын Шейлин?» «Кажется, они вон там». Агна указала в ту сторону, откуда слышался мелодичный девичий смех. «Наверное, выбираю для вас подарок». Это действительно были дракон с невестой, и при взгляде на них она снова убедилась в том, что они будут прекрасной парой. Сердце точно пронзило острая игла. Агне тоже захотелось вот так самозабвенно с кем-то разговаривать, вместе склоняться над разложенным товаром, примерять что-то, задорно смеяться. С тех пор, как ее едва не выдали замуж за немолодого вдовца, она забыла о том, что такое веселиться от души. Эдмунд. Если бы он знал о ее чувствах. Но едва ли это что-то бы изменило. Поэтому лучше ему и дальше оставаться в неведении. Агна вдруг рассердилась. И на него, и на себя саму. Эдмунд Дельюис возомнил, будто может управлять ею, как марионеткой на веревочках. А она позволила ему так считать. Да, он действительно помог спастись от нежеланного брака. Или, по крайней мере, отсрочить такой исход. Однако этот факт не делает ее его игрушкой или рабыней. И вставать между влюбленными, интриговать и хитрить, чтобы стать супругой Кайрина, Агна вовсе не собиралась. Для подобной цели Эдмунду следовало бы выбрать кого-нибудь другого, а с ней он просчитался. Подошла Кэти, затараторила про булочку и продемонстрировала всем свою сову. «Разве такое не опасно?» — ахнула леди Дельюис. «Ну и что? Мне нравятся такие гадания. А вам что досталось, мисс Крилли?» — полюбопытствовала Кэти. «Ничего, пустая булочка», — пробормотала она, не желая показывать колечко, которое само за себя говорило о том, что оно означает. «Вот ведь обидно». «Ничего, я все равно в это не верю». Поймав на себе проницательный взгляд Лилы, Агна отвернулась, сделав вид, что тщательно выбирает подарок матери. Однако от мысли поехать к родителям сегодня она отказалась. Не хотелось расспросов о том, как продвигаются ее отношения с наследником Дельюисов. А подарки можно вручить и позднее. Когда настало время возвращаться в замок, Эдмунд так и не появился. Его решили не ждать, сделав вывод, что он, вероятно, встретился с приятелями и ушел с ними, никого не предупредив, что было вполне в его духе. Ничего страшного, доберется обратно и самостоятельно. Так рассудили все. Для Агны же его временное отсутствие стало настоящей передышкой. Временем, чтобы подумать и принять свое решение. Не явился Эдмунд ни к обеду, ни к ужину. Впрочем, Кайрин и Шейлин тоже ушли из замка, перед этим вручив всем подарки. Сказали, что пообедают где-нибудь в городе. «Могли бы и нас с собой позвать», — проворчала Кэти, провожая недовольным взглядом брата с его невестой. «Они наверняка хотят побыть вдвоем. Мисс Холмс ведь придется уехать, когда ее каникулы подойдут к концу», — заметила Агна, «А вы совсем не ревнуете?» Прищурившись, уставилась на нее сестра дракона. «Правда? Вот ни чуточки?» «Ни капельки». Невесело улыбнулась в ответ Агна. Она понимала, что выдает себя этими словами, но притворяться и обманывать не хотелось. Напрасно Эдмунд считал, будто у нее это получится. К тому же Кэти с ее своенравным характером ей нравилась. «Вот как? Значит, вы не влюблены в моего брата? Я-то думала, что Кайрин нравится всем». «В таких делах все непросто. Но если он обретет свое счастье с мисс Холмс, я искренне буду за них рада». «Вы считаете, что они подходят друг другу?» — недоверчиво проговорила Кэти. «Пашейлин ведь заметно, что она из другого, не нашего круга. Мой брат — дракон, а у нее даже носить нечего. Ни одного модного платья. Эти двое точно из сказки про принца и заморашку». «Ну и что? Достоинства бывают разные. И не всегда это принадлежность к высшей аристократии», — хмыкнула Агна. Ее собеседница просто была слишком юна и не понимала, что любят вовсе не за высокие статусы дорогие наряды, как, впрочем, и не за внешнюю красоту или умение поддержать светскую беседу. Любят за другое, а иногда и вовсе вопреки. Шейлин. Новогодняя ярмарка в Айсверне оказалась выше всяких похвал. Шумный, веселый, полный ярких красок и аппетитных ароматов. Впрочем, в прошлом Шейлин не так часто посещала подобные места, так что сейчас от души наслаждалась всем, что видела вокруг. Вопрос с деньгами тоже решился. Зная, что собственных средств у нее нет, Кайрин решил, что подарки для его семьи они выберут и подарят совместно. А еще хвалил ее вкус, когда ей удавалось выискать интересные вещицы, которые могли понравиться его родственникам. Правда, о некоторых купленных им подарках он не сказал, кому они предназначены, и сложил их отдельно от других. Когда все, за исключением отставшего от остальных Эдмунда, вернулись в замок и купленные подарки были вручены, дракон шепнул на ухо Шейлин, что у него для нее есть сюрприз. Отказавшись от семейного обеда, он предложил ей снова отправиться за пределы замка. Она думала, что Кайрин поведет ее в какой-нибудь ресторан, вроде того, где они уже бывали в тот первый вечер. Но оказалось, что у него на завершение дня другие планы. Он вывел из конюшни ту же лошадь, на которой они возвращались в замок из приюта. Приторочил к седлу мешок с подарками, которые были сложены отдельно. Усадил Шейлин и легко запрыгнул в седло позади нее. И на этот раз их путь лежал не в сторону городских огней, а в другую, туда, где высились покрытые снегом горные вершины. Возле небольшого фермерского дома дракон остановил лошадь, спустился и помог своей спутнице, после чего решительно направился ко входу. Шейлин растерянно замерла, не зная, чего ждать. Но затем последовала за ним, рассудив, что раз уж Кайрину де Льюису вздумалось привести ее в незнакомое место, значит, именно здесь ожидает какой-то сюрприз. И хотелось бы надеяться, что приятный. Дверь им открыла симпатичная молодая женщина, которая при виде дракона просияла и радушно пригласила войти в дом. Похоже, он приезжал сюда не впервые. Женщина позвала своего, тоже еще довольно молодого мужа, который поприветствовал Кайрина дружеским рукопожатием, а затем перевел взгляд на Шейлин. «Представишь нам эту прелестную леди?» — улыбнулся он. «Шейлин Холмс, моя невеста». Слегка запнувшись, ответил дракон. «Познакомься, Роберт, сын моей кормилицы и мой молочный брат. А это его жена, Ребекка. Мы давно не виделись, но в такой день я просто не мог их не навестить. Я бы не простил тебе, если бы ты не пришел». Шутливо толкнул его в плечо Роберт. Эти двое вели себя так непринужденно, словно и вправду были братьями. И какой же контраст с отношениями между кузенами де Льюис. «Так значит, у нашего Кайрина появилась наречённая. И это прекрасная новость». «А еще вы прибыли прямо к обеду», — заявила Ребекка. «Прошу к столу. Мисс Холмс, надеюсь, вы любите пироги с рыбой и рисом». «Просто Шейлин, пожалуйста». «И да, люблю. Спасибо». «Но сначала нужно привязать лошадь и не забыть про подарки», — развернулся обратно к двери дракон. «Так вот для кого они предназначались». Роберт и его супруга оказались простыми и славными людьми. Шейлин было неловко их обманывать, выдавая себя за невесту Кайрина. Но она понимала, что даже им он не мог раскрыть всей правды. В какие-то моменты хотелось вовсе забыть о том, что это лишь игра. И представить себе, будто всё взаправду. Уютная комната, разожжённый камин, по случаю праздника украшенный ветками астралиста. Вкусная еда и тёплая беседа. Именно такую семейную жизнь, без сердитых упрёков, яростных ссор и горьких обид, Шейлин представляла, рисуя себе картину будущего. Но знакомство с Робертом и Ребеккой стало не единственным сюрпризом на сегодня. Через некоторое время дракон попрощался с гостеприимными хозяевами. Попросил разрешения ещё немного придержать у них в сарае лошадь и напомнил Шейли на своём обещании покатать её над горами. И пусть в первое мгновение, едва представив себе полёт в вышине, она немного испугалась, но всё же ответила решительным согласием. Стоило Кайрену принять драконий облик, Шейлин не сдержала изумлённого вскрика, потому что он оказался великолепным, огромным, особенно в сравнении с её хрупкой фигуркой, величественным, мощным. Его кожистые крылья отливали перламутром, а глаза походили на драгоценные камни. Неужели все драконы такое чудо? Набравшись храбрости, Шейлин поднялась на его спину и, ухватившись повлажневшими от волнения ладонями за твёрдые гребни, крепко зажмурилась. Взлёт получился неожиданно мягким и плавным. Дракон набирал высоту, и она наконец-то решилась открыть глаза. При виде остроконечных гор, которые становились всё ближе с каждым взмахом сильных драконьих крыльев, захотелось кричать от переполняющего её восторга. Не верилось, что это и в самом деле происходит с ней. Вот так удивительно, внезапно, когда даже и не мечтала о подобном. Или мечтала. Дракон описал круг, распугав стайку каких-то птиц. А Шейлин с замиранием сердца смотрела, как заливается алым и золотым небо, провожая до завтра солнце. Зимой закат наступал рано. Представив, как хорошо здесь летом, она не сдержала вздоха сожаления. И тут же отчаянно всей душой загадала когда-нибудь ещё подняться в небо вместе с Кайрином.